автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть восьмая. Такая ночь, не тихий свет из спален, а маленькие злые огоньки на воздухе, покуда не развален, на мелкие и острые куски. И мы не спим, мы заняты, нас нету, мы под водой стоим на дне реки, но слышим неурочные звонки, врываются и требуют к ответу. Как тут быть, если в теле поют ступени и скрипят с надрывом, и бьют на жалость? Что мне делать с ними, чтоб так не пели, чтоб не все их пением разрешалось? Вот на все голоса дровяного склада запевают хором, а кто просил их? Говорю, что без умысла петь не надо. Не мешали, если помочь не в силах. Хорошо бы в помощь жилью живому поднималась лестница винтовая, чтобы шаг за шагом, одно к другому, не скрипя и сердце не надрывая. Здесь хорошо, откуда ни начни. Здесь воются случайные красотки, и мелкие сливаются ручьи в большую реку из вина и водки. Наяды попадаются легко на самые нехитрые приманки. Все хорошо, и плыть недалеко, не глубоко. И что нам в акваланге? Потом дорога с ярмарки домой, а там зима, и все не так прекрасно. И в памяти следов, ни боже мой, напрасно все. А может, не напрасно. Когда клубок смотает хоровод, не спрашивай, зачем они мелькали, чтобы в ночи, которая вот-вот, неяркими остаться светляками. Дочка щеки круглые стоит, плачет в мокрую варежку. 40 лет прошло, и никак нельзя броситься, сломя голову. Вся жизнь на 20 листах вместилась скорописью краткой, и только в нескольких местах цветной проложена закладкой. Прими эту волокиту, написанную на роду, чтоб не держаться на виду, но всех не упускать из виду, хоть радостью на все лады, хоть новой болью опоясывай, но прежней огненной воды плесни в стаканчик одноразовый, я говорю о лаверды. Слово на ветер не оживет, пока в долгом дыхании не прорастет зерно. Скажешь «зима», и все снегами занесено. Скажешь «война», и угадаешь наверняка. Не говори так, ты же не гробовщик. Время лечит, дальняя цель молчит, но слово за слово стягивается петля. Все от него, от большого, видать, ума. Скоро заглянешь за угол, там зима. Выдвинешь нижний ящик, а там земля. Нравится, нет, это не мой выбор. Кто бы ни выплыл, если такой выпал, кто бы ушел к водорослям и рыбам, по берегам освобождая место новому зверю, имя его известно. Это под ним, это в его лапах, мир, где пинают гордых и топчут слабых, в каждой щели слышен его запах. В нашей воде он обмывал копыта, в нашей еде клочья его меха, на волосах споры его вида. Но из живых каждый ему помеха, кто не ушел или яму себе не вырыл. Я ж говорю, это не мой выбор. Вот ты к новому поколению, жижа черная, плесень пленочная, приближается, чавкая, отпечатками пачкая, заморачивая, подбирается вкрадчивая, все по-своему переиначивая, на Кощееву цепь наворачивая. ФД. Страшная сказка, все стук да постук, инохоть прежнего лада. Только испуганный маленький мук прячется в полы халата, что для прошедшего просто режим, для настоящего мука, новый порядок для сонных дружин, чтобы ни вздоха, ни звука, снова в палату заходит старшой, мертвая буква стоит над душой. В рост поднимается сон великан, изверги едут верхами, все по пути прибирая к рукам и объясняясь руками. Новые гости, что прежних людей, им и не ставят пределы, но между всеми не видно детей. Голуби, дети, да где вы? То ли попрятались кто куда, то ли повывелись дети, или гроза на пороге, беда, вот их и держат в секрете. Время не сходит к маленькому уродству, и недостаток не портит, а украшает. Лишняя тень, родственная сиротству, недорога, но медленно дорожает. Все ведь не так плачевно. Живи, не мучись. В силу своей природы, а не зачем-то, время идет, вступаясь за чью-то участь и прививает слабый росток ущерба. А теперь пускай, говорит ледник, языком свою перейдя черту, за того, узнавшего не из книг, каково без сна ночевать во льду, не судьба, рассказанная с конца, а по камню так провели резцом, что хватало сил не терять лица. Но куда пускают с таким лицом? И откуда власть, опускаясь вниз, не пропасть, как точка в пустой дали? Мирового дерева поздний лист, не касающийся земли. И тени с незнакомыми чертами, еще родные, но уже ничьи, не узнает оставленный в ночи один перед закрытыми вратами лунатик, подбирающий ключи. Ушедшая, каким бы ни приснилось, перебирает новые места – но мука, что в лице не поместилась, метнулась к нам, как птица из куста, и угадав, как будто не в груди, а в стоге сена нахожу иголку, фонариком походным подсвети, из тех, что не кончаются подолгу, крушение ночного посреди. Вот и в лесу нет ни сети дорожной, нет и в земле твердости на вершок. Высохший мох прогибается под подошвой и рассыпается в порошок. Все безымянны ямины и поляны, нету про них грамот берестяных. Или приметы, тоже непостоянны, носит одно имя на шестерых. Только листва так говорит подробно, словно шумит по-своему каждый лист. И все слышнее к ночи, что им неровно, кто-то другой вторит из-за кулис. С ним ходили мы, как ходят облака, как неверных два болотных огонька или просто два непарных сапога. Говорили, словно пьяные слегка, не слегка. Недаром эти сапоги были точно велики, не с той ноги. Так бродили мы у Яузы реки, как из хлопка неотжатого сырца, желто-серые кругом особняки, неприветливые, бледные с лица. Мой приятель был с собою не в ладу, он и сам себе приятель раз в году, научившийся забрасывать крючки, разучившийся завязывать шнурки, как по тонкому, не тающему льду, он идет и пропадает на ходу. Жалобы не в зачет. Кто это? Разве я? Просто вода течет, медленная змея, длинная, как река. Где-то на самом дне рыбка без языка. Дело-то не во мне. Только бы не померк блеск ее золотой, стелящийся поверх сказанного водой. Раз легли под дырокол вот такие вести. Заместители наркома обсуждали вместе пики или крести, крики или песни. Или в общей яме уложить слоями, все решать на месте. Опер пробует перо, отряхает китель. Санаторное ситро пьет осведомитель. Кто сморкался, кто курил, много было смеху. Председатель говорил, что ему не к спеху. В санаторной конуре шаткие ступени, как ремни при кобуре, новые скрипели. Запечатано письмо штатным доброхотом. На платформе касино, ягода с походом. После станции панки, все леса в коросте. В лес ходили грибники, собирали грузди. Но уже выходит срок, дорогие гости снаряжают воронок ехать от Чарусти. Зелень снова молода, проросла грибница, но земля уже не та, с ней не породнится, и в краю далеком, под Владивостоком, не поставить свечку за вторую речку. Где-то в 93-м году я вообще перестал писать стихи. Как бы кончился воздух. И не только я. Очень-очень многие люди именно в это время перестали писать стихи. Тот же, на самом деле, Лёва Рубинштейн. Тот же там Парщиков, тот же Ерёменко, там, я не знаю, Саша Миронов. То есть куча людей именно в это время перестали писать стихи. Я снова стал писать стихи в 97-м году. И стал писать совершенно иначе. До этого я писал. Одно стихотворение напишешь, копишь, следующее стихотворение. В 97-м все это совершенно как бы смело. И я стал писать какими-то кучами. Даже не циклами, а кучами. Просто вот сразу в месяц там, я не знаю, 25 стихотворений. А потом опять ничего. Потом через полгода опять. Это же просто совершенно другой способ письма. Если ты пишешь не одно стихотворение, а сразу, как бы сразу кучу. И при этом они друг с другом не связаны могут быть, да? Они не связаны, но они связаны. Они не связаны тематически, они не связаны художественно. Но все равно какими-то ниточками, они пульсациями. Они друг с другом связаны, безусловно. И они пишутся практически одновременно. А что закончилось в 93-м году? Ну, я не знаю, что. Воздух закончился. Закончился прежний воздух. А новый, так сказать, стихи же – это воздушная вещь. Это они питаются воздухом. Но они сами... воздух и питаются воздухом, да? Но если закончился прежний воздух, то чем им питаться? Нет, безвоздушная среда. Не было никакого вот живого воздуха. То есть прежний закончился, а следующий еще не накопился, не наработал. Всем показалось, что век с изъяном, раз под шумок подсыпает порох. Этим догадкам, живущим в норах, как никогда оказалась кстати та притворившаяся чуланом дальняя комната в анфиладе, где боковая пустует койка, веку оставленная в наследство. Там бы и жил господин такой-то, там бы и выспался наконец-то. Как будто топчутся в дверях и шепчутся в передней, и страх не стряхивает прах, чтоб стать еще запретней. Я это знаю, как язык все пломбы знает на зубок. Я это знаю, как итог. Он в это знание проник. Кому другому невдомек, что там уже не человек, а говорящий кипяток, одно умеющий теперь на дверь указывать кивком, кивком указывать на дверь и вслед плеваться кипятком. А чей солидный саквояж? Еще ничей, пока не ваш. Он и хорош, пока ничей. Перемещение без вещей, за это многое отдашь. Еще беда невелика, и этот груз пока не ваш. И вы не те, еще пока не отправляется багаж. Ни два несчастных старика в чужой стране без языка. Спят на ветвях подземки черные мои братья, каждый себя на время выключил из розетки, выспитесь, Бога ради. Переглянуться не с кем, не поглядят на нас маленькие чеканос, смуглые люди-птицы, камушки с темным блеском в узкие глазницы вправлены вместо глаз. С тем, кто устал бороться и ничего не просит, трудно встречаться взглядом, трудно любить у вечных. С ними, кто в сердце носит сломанный наконечник, вдруг оказаться рядом. Пересыпано песком захолустье, тем и дорого, что так безотрадно, тем и памятно, что если отпустят, то уже не принимает обратно. Там живущая родня светотени в изменениях своих недоступна, потому и не бежит совпадений, как единственной природы поступка. Нестяжание его тем и пусто, что усилие никак не дается, но какое-то стеклянное чувство появляется, вот-вот разобьется. Время пройдет, и поверх заклятий вспомнят, куда же они текли, воды, стоящие на мели, но не сменившие род занятий. В воздухе много противоядий. В поле не только разрыв трава всходит, и словно бы для объятий реки раскинули рукава. Что же это было? В бреду рассветном, с громом будильника у щеки, словно раскрылись внезапным ветром все недошедшие дневники. Словно и крайнего нет запаса у потерявшей себя земли, словно разобранной привезли ужас из города Арзамаса. Годы, давай делить их на чет и нечет, а от другого счета себя отучим. Вот и опять новая жизнь навстречу, словно одна из жен, облеченных в тучу. То ли сама не ведает, чем владеет, все как наряды, не по душе занятия. Светлого нет, темное не наденет. Так не бывает, чтоб никакого платья. Разве она поймет, что всему виною позднее время, слабое освещение, низкое небо за пасмурной пеленою, что не отчаяние, а новое назначение. Как и прежде, жить под черной метой или за невидимой стеной. Но давай приди меня проведай, запасайся визой гостевой. Сразу за таможенным контролем серые гуляют патрули, но давай мы что-нибудь подстроим и пройдем на метр от земли. Темнота, пускающая корни. Там и тени кажутся темней. Тяжело, но так еще легко мне говорить, что все игра теней. Не распознать, как первый шум дождя, брожение, обернутое мраком. Но вот оно слышнее шаг за шагом, стирая все и снова выводя. По вечерам в неполной темноте или в ночной чернильнице разъятой такие вилы пишут по воде, что разберет не каждый соглядатый. Но видят те, кто видели всегда, и те, что здесь останутся за старших, как поднялась восставшая вода на чистых, а потом на патриарших, как постоянный ропот волновой не убывает в праздничных запасах, и наше небо, небо над Москвой, еще узнает, что оно в алмазах. Где никогда не сходит снежный наст, где солнца нет и горизонт бугорчит, он, обернувшись, смотрит мимо нас, не улыбается, а только губы морщит. В движениях сердечный перебой, и на лице не признака румянца. Вот кто умел не дорожить собой, все видеть, ничему не удивляться. И в силе не расстаться до конца с потомственным призванием лишенца, и в довоенной выделке лица особое дичает совершенство. Здесь прошлое себя не предает, в чужое время, вглядываясь честно, и медленно протаивает лед, тепло, в котором нет живого места. Воздушные слои, бесплотное богатство. Все бабочки свои, учительница Бакста, из тонкой кисеи вытягивают ручки, собрались на летучке. Я говорю, прости, зажатому в горсти, я его не выдам, он тоже аноним и тянется к своим, как мы к эфемеридам. Порадуем дружка, пускай летит на волю из темного мешка. А кто понад травою глядит из-под тишка, тому секир башка. Мутный день зачерненный, гром гремит, и как будто устав, замедляясь, проходит состав динамитом одним начиненный. Сквозь поток проливной, в темноте, не дождавшийся вечера, в обступающей чаще лесной, сразу тысяча окон засвечено. Тишина и спокойные дни никому не обещаны. Только молнии мгновенные трещины разбегаются. Только они. В Умбрии зеленой, за лесами, за долами, в сладостной Тоскане, как во сне с открытыми глазами, мы нашли и то, что не искали, как скворцы, стремглав из кипарисов, так и наши крохотные сроки. Но поток сияния не высох вместе с белым росчерком дороги, и последний, ставший полным сроком, задержался в каменных воротах. При закате на холме пологом золотой сверкает самородок. Думали, что время как вода, в шлюзовой потянется отсек, где уже глубинные врата открывают, только не для всех. Но одна бегущая строка знает недоступное уму. Думали, что время как река, все не так, не верьте никому. Если настанет время назвать виновных, будет ли в общем списке еще и этот мелкий служитель ада из нечиновных выделен полным сроком в стальных браслетах? Это же он первый из тех, кто издали, из оголтелых толп набирают фронт и говорят, что голодных накормят выстрелы. Сразу платок накинут на лишний рот. Это его криками заполошными, из глубины вызванные, из тьмы бедную землю, где обитаем мы, демоны топчут каменными подошвами. Наливаясь одурью и свинцом, а его и сейчас с лихвой, здесь живет здоровый народный сон между рухлядем меховой. Это так, на совести ни следа. Ну какой из меня ветеран труда? Рассуди своей головы. Этот сон, зачем он всегда глубок? Почему не кончаются отпуска? Темнота, свернувшаяся в клубок, у дверного лежит глазка. Ушел бы в тень, чтобы не смущать расцветкой и странностью своей не по годам. Все ничего, но отчего ты ветхий такой, Адам? Я предлагаю выпить за того, кто никому не кажется героем, на ком одно отчетливо тавро, что никакой магнит в него не встроен. Пусть кажется, что он один из тех, кто пополняет глиняное войско. Я пью за ветхий, ненадежный мех, за это обреченное геройство. Никто не знает, сколько надо сил, чтобы походить на сломанную ветку, в какую направляемся разведку, не говорят. Кого бы ни спросил. Уже как будто ничего не жалко, и время отлетает, как побелка приемной, начинается покой. Он думает, что смерть его сиделка, и если что, поправит одеялко, и нужное лекарство под рукой, какие-то знакомые обладки, но с посторонней сущностью внутри. Едва успеешь вытащить закладки, подходит та, что говорит «замри». Страницы, над которой задремал, дыхание, уснувшее в гортани, провалятся в сияющий туман, где вещи не имеют очертаний, в тот переход, где самый свет засвечен, и нет концов, и жаловаться нечем. Отец закончил строительный институт. Он инженер-механик. Как бы специалист по башенным кранам. Всю жизнь работал по, там, типа, 10-12 часов в день. Приблизительно. И фронтовик. И фронтовик, который прошел всю войну, орденоносец. И храбрец невероятный. Он умер в 89-м. А мама умерла в 95-м. Мама была переводчик. Она закончила РОМГЕРМ, университет, филфак. Только после ее смерти, уже из трудовой книжки, ее как-то увидел, что там какие-то... Там есть какие-то загадки. Мама закончила школу с золотой медалью, закончила университет с красным дипломом. Более трудолюбивого и как бы ответственного человека я в жизни не видел. И я как-то не могу себе представить, что она не справлялась с должностью младшего редактора. Что ее сначала перевели в какие-то курьеры. В общем, что-то там не то. При том, что она никогда об этом не говорила, никуда не могла устроиться. Потом она устроилась учительницей немецкого языка в школу рабочей молодежи на станции «Лось». Такая не самая престижная должность. Потом постепенно она оттуда перешла на работу просто переводчицей технической в «Госнити». Я даже не помню, как это... Ну, в общем, какой-то научный, сельского хозяйства, что-то такое, там, научно-исследовательский институт, где она, в конце концов, стала начальником переводческого вот этого вот отдела. Когда ты вырастаешь с человеком, то вот, ты же не понимаешь, не спрашиваешь себя, а почему он такой? Он просто такой. Такой. Где-то в 10 классе товарищ мой, придя в гости, потом сказал, как твоя мама очаровательно картавит. Я просто чрезвычайно... Мама картавит? Я этого не слышал. Просто это ее речь. Я с ней вырос. Ну, естественно, все остальное тоже. Для того, чтобы задаться какими-то вопросами, нужно какое-то отстояние и какой-то удар, чтобы что-то тебя выбросило из этой системы. Из этой из обыденного такого взгляда. Ну, вот, например, вопрос, как очаровательно твоя мама карта. Вы говорите, что мама была закрытая, а с папой были ближе. Нет, мама была закрытая. Нет, не в отношениях. Да, не в отношениях. Нет, она, может, во-первых, никто ее не спрашивал. Они меня очень любили. Это главное. Удивительно теплые. И я их очень обожал. Я их обожал. Никаких претензий у меня к родителям нет. Ну, к отцу всегда какие-то есть. Ты вырастаешь как бы в противовес как бы его. Но в моем случае вот это очень было в мягком каком-то режиме, просто потому что я безмерно его уважал. Увидев несколько раз, так сказать, пример его какой-то невероятной смелости. Просто это самый смелый человек, которого я видел в жизни.